Мария. Фрагмент из пьесы. Картина седьмая. У Муковниных горят коптилки, тени на стенах и потолке. Перед зажженной лампадой молится Голицын. На сундуке спит нянька. Голицын. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падая в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Катя подходит неслышно, становится рядом с Голицыным, кладет голову на ее плечо. Свидания мои с Редько происходят в штабе, Сергей Илларионович, в бывшей прихожей. Там клеенчатый диван есть. Я прихожу. Редько запирает дверь, потом дверь отмыкается. Голицын. Да. Катя. Я уезжаю в Борисоглебск, князь. Голицын. Уезжайте. Катя. Редько все учит меня, все учит, кого любить, кого ненавидеть. Он говорит, закон больших чисел. Но я-то сама малое число, или это не считается? Голицын. Должно считаться. Катя. Вот видите, должно считаться. Вот я и свободна. Нянька, проснись, проснись, ты царствие небесное проспишь. Нефедовна поднимает голову. Люка-то где? Катя, Любка скоро придет, нянька, а я уезжаю, некому будет тебя бронить. Нефедовна, зачем меня бронить, какие мои дела? Я нянька рожденная, для детей взята, детей растить, а их тут нету. Баб полон дом, а ребятенков нету. Одна воевать пошла, без нее некому. Другая шатается без пути. Какой это может быть дом без ребенков? Катя, вот родим тебе от Святого Духа. Нефедовна, вы треплетесь. Разве я не вижу? Треплетесь, да толку нет. Голицын, уезжайте в Борисоглебск, вы нужны там. В Борисоглебске пустыня, Катерина Вячеславовна. В этой пустыне звери пожирают друг друга. Нефедовна, он молостовый, скверные совсем купчишки. Выхлопотали своей няньке пенсион, 50 рублев в месяц. Похлопочи за меня, князь, почему мне пенсион не дают? Голицын растапливает буржуйку. Меня не послушают, Нефедовна, у меня теперь силы нет. Нефедовна, вон ведь простые совсем купчики. Открывается дверь. Муковнин отступает перед Филиппом, закутанным в тряпье и башлык, громадным и бесформенным. Половина Филиппова лица заросла диким мясом, он в валенках. Муковнин, кто вы? Филипп продвигается ближе. Я Людмиле Николаевне знакомый. Муковнин, что вам угодно? Филипп, там заварушка получилась, ваше превосходительство. Катя, вы от Исаака Марковича? Филипп, так точно, от Исаака Марковича. Вроде как с ничего и получилось. Катя, Людмила Николаевна? Филипп, там же при них они и были, в компании. Маленько ваше превосходительство перехорошили. Евгений Александрович одно, Яков Иванович им вроде как напротив. Стали цапаться, оба с мухой. Голицын. Николай Васильевич, я поговорю с этим товарищем. Филипп. Особого такого ничего не случилось, а только недоразумение. Оба с мухой, оружие при себе. Муковнин. Где моя дочь? Филипп. Ваше превосходительство, неизвестно. Муковнин. Где моя дочь? Скажите, мне все можно сказать. Филипп. Чуть слышно. Законвертовали. Муковнин. Я смотрел смерти в глаза, я солдат. Филипп,